Но сегодня он был встревожен и напуган. И его второе «я» не меньше. Мартышка! Он всего лишь мартышка, нанятая на деньги свихнувшейся бабы. Ее раб! Крепостной актеришка, играющий роль то царя всея Руси, то безбашенного разбойника Степку. В последнее время его пугал демонический блеск в глазах Ангелины. Почему он должен расплачиваться за всех? За фильм, отснятый Версинецким, его бред о Каннах, за сутолоку и непотребность на съемочной площадке, за актерские ужины в ресторанах, на которых ему запрещено напиваться, чтобы не выйти из роли. Нет, не словить Ангелине Стеньку. В народе Разин прослыл колдуном, и Чеглоков знал множество баек про своего героя. Однажды Разина все же поймали и бросили в каземат. Тогда нарисовал он углем на стене тюрьмы лодку и волны и в тот же миг очутился на Волге под разбойничьим парусом. Чеглоков затянул широкий шелковый пояс, взял в руки тяжелый, почти настоящий палаш и заглянул в магическую изменчивую глубину. Из зеркала, насупив брови, на него смотрел волжский разбойник и злодейски подмигивал. Чеглоков повел плечами, крякнул, отер несуществующие усы и заломил на бок шапку. Стенька повторил все его движения. Из-за зеркаля грянули звончатые гусли, заныли сопели и дудки рожечников, а незримый казацкий хор затянул любимую песнь атамана. Налетели ветры злые, ой, да с восточной стороны. Силы русские, немеренные, разбойничья удаль и злая печаль рвались наружу. В следующую минуту Разин в зеркале избоченился, заломил шапку на бекрень и ударил по зеркалу палашом так, что Ангелина едва успела отпрыгнуть от осколков. Бледное отражение Стеньки исчезло навсегда, и Плотникова оказалась один на один с неприрученным и диким атаманом. «Сарынь на кичку! Прощай, моя ясная кралечка!» Пьяно всплакнул Стенька и уронил чубатую голову на грудь. Но тут же приободрился и заговорил, видимо, давно разученный текст с невыразимой тоской и смиренной любовью. Гусли самогуды из-за зеркаля вторили ему чувственной дрожью. Волга, Волга, мать родная, 2 года осыпала ты меня своими милостями, приносила мне золото пригоршнями, жемчуга бурницкие кидала шапками, соболей до седых лисиц, что стога метала, и всякие богатства дарила без меры. Чем мне тебе отплатить, благодарить? Возьми же из всего, что я имею, самое дорогое и самое милое, лучшую часть моей добычи, мою неоценимую кралечку. В следующее мгновение Разин высоко поднял визжащую от ужаса Ангелину так, что треснул в плечах бархатный кунтуш, и с размаху швырнул меж пуховых подушек в шелковые волны кровати. Барахтаясь на широком ложе, она словно пыталась плыть, протягивая руки к своему кумиру. Но атаман перевернул лежанку, разбил окно и сиганул вниз. В рыхлой цветочной клумбе остался отпечаток мужского тела впечатляющих размеров.